Даже если бы здесь присутствовал ученый-адепт, специализирующийся на зоологии, им было бы трудно идентифицировать здесь каждое существо. Эти магические существа обычно прятались в своих логовищах глубоко в черном лесу. У них были свои жилые и охотничьи угодья. Они редко путешествовали и забредали на чужие территории. Сегодня, связанные таинственной силой, они подавили свой инстинкт и желание охотиться. Они молча собрались в этом лесу, ожидая указаний от правителей леса. В то время как многочисленные магические существа собрались в центре леса, три правителя различных видов с одинаково дикими аурами собрались, чтобы обсудить предстоящее вторжение. Большая группа ведьм-гарпий собралась в юго-восточном углу этого маленького лагеря. У ведьм-гарпий было значительное королевство магических существ в Черном лесу. Члены их царства имели серые перья и были чрезвычайно уродливы. Они больше походили на птиц, чем на людей. Только особи, значительно эволюционировавшие, сбрасывали свои перья. У них останутся только синие перья на суставах, ямочках и кончиках конечностей. Ведьмы-гарпии, собравшиеся здесь сегодня, были явно элитой, даже в пределах своего королевства. Их обнаженная кожа была белой и гладкой. Их фигуры были стройными и соблазнительными, с исключительно тонкими и совершенными чертами лица. Единственными остатками их расового происхождения были темно-красные глаза, острые изогнутые когти и синие крылья, торчащие из спины. Как заклинатели, которые пробудились к силам элементов, большинство ведьм-гарпий были одеты в очевидные элементы ветра и молнии. Когда такая большая группа заклинателей собиралась вместе, волны магической ауры, которую они создавали, было достаточно, чтобы вызвать резонанс с блуждающей магической энергией их окружения. В центре их стояла красивая женщина, закутанная в плащ из красных перьев, элегантная и благородная. Она была невероятно высокой, стройной и красивой. Своим появлением она вызовет переполох в смертных мирах. Однако в ее фиолетовых глазах, отмеченных темными тенями, можно было разглядеть неповторимую дикость магических существ. Что еще более важно, эта красивая женщина, которая сочетала в себе нежную красоту человеческих женщин и дикость магических существ, на самом деле носила замысловатую хрустальную корону. Она была королевой гарпий среднего четвертого класса. Предположительно, власть королевы гарпий Филокси как среднего четвертого класса не должна была квалифицировать ее как правительницу Черного леса. Однако, учитывая шокирующее количество заклинателей в королевстве ведьм гарпий и их удивительное количество сильных бойцов, ей было предоставлено место среди трех лесных правителей. Тем временем в восточном углу лагеря одиноко парило существо, похожее на медузу. Он был размером с носорога. Он парил в 10 метрах над землей, а под его телом тянулись тысячи странных нитей. Это медузоподобное существо было полупрозрачным, и его тело было заполнено светло-голубой жидкостью. Он испускал головокружительные волны света в тусклом и темном окружении леса. Это волшебное существо противостояло в одиночку двум другим правителям, но не было в невыгодном положении. Даже королева гарпий Филокси придаст осторожность и бдительность, когда ее взгляд упадет на его странное тело. Третьим лесным правителем был гигантский медведь с белой шерстью по всему телу. Он был 5-метровой высоты и сидел на бревне, как и подобает человеку. Его ноги были скрещены, а во рту он держал огромную трубку, улыбаясь и выпуская дым. Грубая и простая металлическая броня свисала с его тела, покрывая грудь, спину и ребра. Остальная часть тела была все еще открыта. На голове у него был надет металлический шлем. Судя по тому, насколько прочным и толстым он выглядел, шлем был выкован из уникального металла звездопада, найденного глубоко в Черном лесу. Эти трое, можно сказать, были могущественными, неоспоримыми магическими существами класса правителей в западных областях Шварцвальда. Они были тиранами, которым никто не осмеливался противостоять на территориях, которыми они соответственно управляли. Теперь, воодушевленные магическим всплеском, они собрались вместе, чтобы обсудить официальное нападение на человеческие поселения. Безмолвный лес был уже на краю западных областей Шварцвальда. Еще 50 километров к востоку отсюда, и они войдут на человеческие территории центральных земель. Говорили, что человеческие адепты построили дюжину боевых башен и целую башню адептов на краю леса, готовясь к нападению. Три правителя не выказывали никаких признаков страха, несмотря на это знание. Вместо этого они обсуждали дележ добычи после уничтожения оборонительной линии адептов. «Адепты, нам нужны только адепты». Королева гарпий Филокси тяжело постучала по хрустальному посоху, который держала в руке, и сверкнула своими фиолетовыми глазами. «Сдерживайтесь немного, когда вы боретесь. Не убивайте всех человеческих адептов. Нам нужны живые адепты. Чем сильнее, тем лучше. Если вы поймаете каких-либо адептов живыми, мы готовы обменять их на темные кристаллы и фрукты гора. Фрукты гора – это деликатес. Я до сих пор не могу забыть этот сладкий вкус во рту». Белый медведь выдал гуманоидный вид обжоры. Он выпустил густое облако дыма и усмехнулся. «Не волнуйтесь, я постараюсь сдержаться, когда столкнусь с этими человеческими адептами. Однако мне нужны все их магические кристаллы. Если бы кто-нибудь попытался сразиться с ними за меня, хе-хе, не вини меня, если мои кулаки больше не признают в тебе союзника. Это прекрасно. Филоксе, нужны человеческие адепты, тебе нужны магические кристаллы, а мне нужны человеческие души. Кихи-кихи. Сейчас нет никакой необходимости в конфликте. Это идеальный результат для всех. У Медузы не было рта. Он общался исключительно с ментальными сообщениями. Раз уж все решено, давайте начнем атаку как можно скорее. Белый медведь отложил трубку и, стоя на двух ногах, зарычал. Пусть малыши сидят здесь слишком долго, и они могут стать беспокойными и беспокойными. Формирование панического бегства может быть нарушено. Очень хорошо. Затем, Медуза не договорила. Внезапно он замер, и его тело слегка повернулось. Его тысячи мясистых прядей тоже тянулись вверх и указывали на северо-восток. Таинственный грохот и грохот доносились оттуда. Это были необычные колебания, исходящие с уровня мировых принципов. Обычные существа не могли даже обнаружить эти колебания. Только такие могущественные личности, как они сами, достигшие уровня законов и принципов, были способны вложить свой дух в принципы и расшифровать послание внутри них. В тот момент, когда все трое направили свой дух в принципы, яростная, жгучая воля ворвалась в их умы. Это было единственное слово «Уходи». Королева Гарпий Филоксе была застигнута врасплох. Она вскрикнула от боли и выплюнула кровь. Маленькие язычки пламени появились на ее красном одеянии из перьев и угрожали вспыхнуть огромным морем огня. Ведьмы Гарпий, собравшиеся вокруг нее, тоже завизжали. Некоторые из них прыгнули вперед, чтобы защитить свою королеву, в то время как другие взлетели в воздух, чтобы найти невидимого нападающего. Остальные собрали свои силы ветра и попытались помочь Филоксе подавить пламя. «Не трогай эти огни, отойди от меня». Ее подчиненные не знали ничего лучшего, но Филоксе инстинктивно чувствовал ужас, скрывающийся за этим золотым пламенем. Она отбросила в сторону этот драгоценный халат и мгновенно убежала на сотню метров. Когда стихия ветра ее подчиненных столкнулась с горящим одеянием, огромный шар пламени вспыхнул. Пламя охватило трех ведьм-гарпий, которые не успели вовремя уклониться. Их тела и волосы мгновенно воспламенились. Как бы они ни били пламя или не взрывали его магической силой, это не помогало. Магическая сила, которую они сконцентрировали в огне, только превратилась в топливо, отчего пламя стало еще более свирепым. Золотой огонь поглотил трех второсортных ведьм-гарпий всего за дюжину секунд, превратив их в груды черного пепла. Другие ведьмы-гарпии наконец осознали ужас этого золотого огня. Они больше не осмеливались подливать масла в огонь и поспешно убегали все дальше. Филоксе был ранен, и белый медведь тоже чувствовал себя не очень хорошо. Он был жестким, упругим и легко переносил жгучую волю, которая проникла в его тело через принципы. Он стоял на двух ногах и тяжело похлопывал себя по груди. Красная струя огня вырвалась из его ноздрей, превратив траву перед ним в пепел. Однако бессмертное пламя было не так легко изгнать. Белый медведь поднял свою мускулистую правую руку и смущенно посмотрел на пламя, горевшее на его ладонях. Он пытался несколько раз, с помощью нескольких средств, но он просто не мог погасить этот, казалось бы, слабый огонь. Он не мог использовать магическую энергию. Если бы он использовал магическую энергию, это подлило бы масла в огонь. Это только сделает его сильнее. Но если он не может использовать магическую энергию, то что же ему делать? Погасить его рукой? Белый медведь вытянул два когтя из левой руки и точно зажал пламя между ними. Через мгновение он отпустил ее. Там все еще тихо горел огонь. Казалось, огонь пустил корни в душу медведя. Пока огонь в его душе не погаснет, это маленькое пламя никогда не погаснет. Глава 1389. Ублюдок. Что случилось? Даже белый медведь больше не мог оставаться спокойным. Он яростно взревел, как основные силы напали на нас. Медуза была единственной, кто уцелел невредимым, воздвигнув прозрачный барьер как раз вовремя, чтобы помешать обжигающей воле добраться до него. Без жгучей воли, направляющей его, бессмертное пламя регрессировало в обычное магическое пламя. Они были погашены несколькими простыми морозными лучами. Медуза не обратила внимания на двух своих взволнованных спутников. Вместо этого он уставился вдаль, безмолвно ощущая слабые, но безошибочные колебания принципов. После долгой паузы он подавленно вздохнул. «На этот раз я отказываюсь от плана вторжения». «Что ты сказал, старый монстр? Ты это серьезно? Именно вы инициировали эту операцию. Мы оба пришли сюда по твоему приглашению». Два других правителя тут же подняли шум. Предыдущее нападение напугало их, но отказываться от потенциально высокодоходной операции из-за этого инцидента было слишком осторожно. Медуза, несомненно, была самым древним магическим существом в западных областях Шварцвальда, и самым древним. Он резко обернулся и торжественно предупредил двух молодых правителей. «Никогда не забывайте, вы двое, этот мир остается миром адептов. Мы можем устраивать засады и нападать на человеческие поселения во время магического всплеска, когда адепты заняты другими, более неотложными делами. Мы можем получить необходимые ресурсы. Пока мы не переборщим, у высших адептов не будет иного выбора, кроме как закрывать глаза на наши действия. Однако, если среди них появится правитель, этот правитель будет невероятно агрессивным и радикальным, чтобы сохранить их достоинство и славу. Спровоцировать такого правителя в это время будет означать катастрофу для нашего западного региона». Два недавно восставших правителя западного региона не могли ни нахмуриться и ни заколебаться, услышав совет Медузы. Это была такая редкая возможность. Из-за обширности Шварцвальда и разделения, вызванного несколькими крупными населенными пунктами, Шварцвальд можно было условно разделить на четыре области – северную, южную, восточную и западную. В каждом регионе обитали свои могущественные магические существа. Эти могущественные существа часто становились правителями своих регионов, господствуя на сотнях тысяч километров земли. Западная часть Шварцвальда оказалась зажатой между центральными землями и Серебряным Союзом. Из-за этого им приходилось сталкиваться с неоднократными истреблениями со стороны адептов. Следовательно, было очень мало магических существ четвертого класса, и еще меньше способных стать правителями. При таких обстоятельствах набеги на территорию адептов за ресурсами были идеальным шансом для магических существ тайно стать сильнее. Если они откажутся от этой возможности, взрывное развитие останется не более чем фантазией среди магических существ. В конце концов, магическим существам не хватало организованной системы власти адептов, системы алхимии и системы наследия. Каждый ресурс, необходимый им для эволюции в их жизни, должен был быть медленно обнаружен где-то в Шварцвальде. Это было слишком трудно для жителей Шварцвальда, у которых не было ни промышленной, ни торговой системы. Насколько мощна эта адептская электростанция, появившаяся из ниоткуда? Торжественно спросила королева Гарпий Филокси. Это был очень важный вопрос. Если противник был всего лишь пиковой электростанцией четвертого класса, у них все еще был шанс дать отпор с их объединенными силами. Если бы они смогли заманить адептов в те немногие зоны смерти, которые можно было найти в Черном лесу, возможно, даже удалось бы убить адепта. Медуза холодно ответила. Судя по принципиальной ауре, которую я мог почувствовать, этот парень, вероятно, даже более мощный, чем ультраэлектростанция. В определенном смысле, мы должны относиться к нему как к адепту пятого класса. Как такое возможно? Разве верхний предел власти в этом мире не пик четвертого класса? Почему существует такое исключение? Филокси не удержался и пронзительно вскрикнул. Ужас и разочарование отразились на лице белого медведя. Это плохо. Плохо без этих магических кристаллов, только несколько из тех детенышей дома смогут нормально вырасти. Хаэм, этот адепт уже объявил центральные земли своей собственностью. Не стесняйтесь провоцировать адепта ультракласса, если это то, что вы хотите. Во всяком случае, я к вам не присоединюсь, фыркнула Медуза. Причина, по которой мне удалось прожить так долго, заключается в том, что я всегда был способен терпеть, когда это было необходимо. Вы, ребята, думаете о борьбе с адептом ультракласса в их собственном мире. Хаэм, надоело жить? Сказав это, Медуза повернулась и поплыла вглубь леса. Его полупрозрачное тело светилось странным голубым светом, когда оно начало мерцать среди деревьев, быстро исчезая в темноте. Белый медведь ошеломленно наблюдал за происходящим, а потом разразился целой серией проклятий. Однако в конце концов он не отдал приказа о наступлении панического бегства. Как раз в тот момент, когда белый медведь в отчаянии собрался уходить, королева гарпий Филоксе хлопнула синими крыльями по спине и подлетела. «Берни, ты ведь тоже не собираешься сдаваться, правда? Что это? Вы все еще намерены атаковать?» Сердито возразил белый медведь Берни. «Центральные земли это определенно нет, но у нас могут быть шансы в других регионах, не так ли?» Флиоксе сжала свой острый язычок и сказала: «Не забывай, западные регионы также граничат с Серебряным Союзом, в то время как те, кто находится в южных регионах, атакуют Серебряный Союз. Мы можем поспешить туда только с нашими самыми элитными подчиненными. Может быть, только может быть, нам удастся получить свою долю добычи». Услышав предложение Филоксе, Берни не мог не заколебаться. Эти ублюдки из южных регионов имеют чур на эту территорию. Будут ли они пытаться отомстить нам, если мы подбежим и присоединимся к ним? Хаэм, вам нужны военные трофеи, но вы всего боитесь. Как вы можете надеяться таким образом укрепить свою семью? Филоксе прищелкнула языком и усмехнулась. Если вы пропустите этот магический всплеск, у вас не будет достаточно магических кристаллов, чтобы ускорить рост вашего племени. Сколько времени им потребуется, чтобы повзрослеть и стать сильными, имея только время, чтобы помочь? Все зависит от вас, если вы хотите рискнуть. Белый медведь Берни был храбрым, но прямолинейным медведем. Он мгновенно принял решение. «Ладно, рассчитывай на меня. Мне нужно вернуться и сделать кое-какие простые приготовления на Западе. Я перегруппируюсь с тобой позже. А что касается маленьких человечков, которых мы здесь собрали, просто позвольте им свободно двигаться. До тех пор, пока мы не покажемся, у адептов нет причин искать с нами неприятностей». После простой дискуссии оба правителя покинули лагерь по-своему. Перед тем, как уйти, они отдали приказ массивной толпе, собравшейся за тысячи километров вокруг, выйти из леса и устремиться к ближайшему человеческому поселению. Однако фигуры средних и высших магических существ исчезли из грохочущей давки. Это, несомненно, делало давку еще более хаотичной и беспорядочной. Соответственно, они стали гораздо менее опасны. Альдинский мегаразлом. Грим, наконец, сумел выплеснуть весь гнев и негодование, кипевшие в его сердце из-за этого заявления самолета. Он молча стоял на краю мегаразлома. Он использовал свои пылающие владения, чтобы смыть бездонную ауру, которая осталась на земле. Это была принципиальная сила из другого, более крупного планарного мира. Каждый след ауры бездны содержал в себе дикую, жестокую, хаотичную, злую волю и силу бездонного мира. Теперь ему нужно было нейтрализовать ауру бездны своей огненной энергией. Затем он мог молча ждать, пока мир планарных законов адептов восстановит контроль над землей. Даже если он этого не сделает, мировое сознание адептов в конце концов восстановит контроль над землей в отсутствие демонов. Однако с его помощью в победе над демонами и изгнании воли бездны мировому сознанию было гораздо легче восстановить контроль над землей. Следовательно, с каждым дюймом земли, которую мир адептов вновь обрел, Грим чувствовал, как чистая жизненная энергия вливается в его душу. Это было явно планарное сознание, вознаграждающее его за исправление всех ошибок. Эта награда могла быть ничтожной, но по мере того, как он продолжал очищать землю, поток жизненной энергии медленно собирался в его душе, слегка улучшая его дух. Что еще важнее, она очистила душу Грима, заставив его почувствовать тепло, как будто он был в утробе матери. Это было невероятно расслабляюще и удобно. Уведомление чипа продолжало звучать у него в голове. Обнаружение ассимиляции высокочистой жизненной сущности. По оценкам, это немного улучшит дух хозяина. Обнаружение ассимиляции высокочистой жизненной сущности. По оценкам, это немного улучшит дух хозяина. Из-за постоянных уведомлений Грим игнорировал их и относился к ним как к фоновой музыке. Он сосредоточил все свое внимание на трехмерной модели человека, спроецированной в его сознании. По мере того, как планарная обратная связь продолжала проникать в его тело, все его телесные качества немного улучшились. Даже красная полоска, которая символизировала его родство с огнем и талант, испытывала необычные изменения. Полоска золота в верхней части бруска медленно опускалась вниз, как бы смешиваясь с остальной частью бруска. Грим насильственно преобразовал свою родословную, изменив путь развития адепта элементума на двойной путь элементума и родословный. Этот сдвиг в его развитии оставил некоторые тонкие раны в его душе. Теперь, питаемые чистейшей жизненной энергией, эти раны, скрытые в его душе, медленно заживали. Родословная пожирающей рыбы, которую он только что ассимилировал, тоже росла быстро и весело. Именно теперь Гримм полностью понял, почему так много адептов были готовы вершить правосудие во имя планарного сознания, даже ценой ущерба мощи их собственного клана. Подумать только, что обратная связь планарного сознания может принести такую огромную пользу человеку. Глава 1390. Пока вы были слабы, вы, вероятно, постоянно мечтали бы стать сильнее. Когда Гримм наконец обрел власть, он понял, что у сильных мира сего есть свои проблемы. В этот момент он не смел совершать никаких необдуманных поступков. Модификация его основного тела только началась. Она была далека от завершения. Однако с этого момента он утратил способность делать все, что пожелает. Чем ближе он был привязан к принципам, тем яснее ощущал существование планарной системы принципов и внимание планарного сознания к нему. Сейчас Гримму казалось, что его поместили в комнату, полную хрупкой керамики и стеклянных изделий. Даже малейшее волнение могло привести к разрушительным разрушениям. В конце концов, он сражался с демоном бездны во имя отражения иностранного вторжения. Даже если планарному пространству вокруг мегаразлома был нанесен невероятный ущерб, вся вина была возложена на дьявола ямы. Таким образом, все, что ему нужно было сделать, это наслаждаться планарной обратной связью. Теперь, когда врагов не было, каждое его действие привлекало огромное внимание планарного сознания. Планарные миры вовсе не так хрупки, как думают люди. Однако Гримм был личностью, постигшей мировой принцип и способной спроецировать свое сознание на уровень принципа, чтобы воздействовать на весь мир в более широком масштабе. Планарное сознание держало его на коротком поводке, наблюдая за ним, как за преступником. Гримм все еще находился в фазе медового месяца с планарным сознанием. Он только что отразил вторжение бездны, и планарное сознание не колебалось в своем великодушии. Это обеспечило Гримму огромную планарную обратную связь. Эта обратная связь могла рассматриваться как награда ему, так и выражение привязанности планарного сознания. Пока у него еще оставалась некоторая обратная связь, планарное сознание будет благосклонно относиться к нему. Если бы он предпринял какие-либо действия, которые причинили бы вред миру адептов, эта привязанность была бы первой вещью, которая была бы уничтожена. Планарное сознание будет терпеть его существование и его поведение до тех пор, пока привязанность не будет исчерпана. Однако в тот момент, когда оценка была исчерпана, планарное сознание, вероятно, повернулось против него, используя все возможные средства, чтобы изгнать его из мира адептов. Функционирование планарного мира требовало поддержки системы принципов. Гигантская крыса, которая могла бы вмешаться в основные силы, как Гримм, была бельмом на глазу. Естественно, они вызвали бы недовольство планарного сознания. Если бы эта гигантская крыса обладала каким-то самосознанием и умела сдерживаться, то планарное сознание могло бы вынести ее существование. Однако, если гигантская крыса опрометчиво начнет вмешиваться в работу плана, то планарное сознание будет решительно настроено изгнать крысу любой ценой. Все было так просто. Многочисленные адепты высшего уровня с древних времен были изгнаны в потусторонние миры именно по этой причине. Они были вынуждены искать новые места, которые можно было бы назвать домом за пределами мира адептов. Теперь, когда Гримм по-настоящему овладел принципом вечного огня, он столкнулся с той же проблемой. Его существование было слишком могущественным для этого мира сейчас. «Похоже, с этого момента я должен научиться сдерживаться во всех своих действиях», Гримм не смог сдержать вздоха. Затем он вернулся к работе, чтобы запечатать мегаразлом. Пока он громко пел, гигантские огненные руны появились из воздуха и слились с мегарифтом. Вызванная и сдерживаемая огненными рунами, трещина становилась все меньше и меньше, пока не превратилась в сияющий портал диаметром в сотню метров. В конце концов, Гримм не был специалистом по герметизации. Тот факт, что он мог ограничить массивный мегаразлом до 100 метров в длину, был уже выдающимся. Такой маленький портал едва ли мог позволить пройти высшим магическим существам четвертого класса и выше. Если единственными, кто попадал в мир адептов через разлом, были крысы ниже четвертого класса, то нескольких адептов третьего класса и башни адептов было бы достаточно, чтобы справиться с ними. С таким могущественным человеком, Как Грим, адепты клана Альдин чувствовали себя в большей безопасности. Они стали более активными. Они ездили верхом на летающих зверях и кружили вокруг разлома, измеряя всевозможные вещи. Тем временем еще больше адептов собрались под порталом, чтобы построить военные башни и другие удобства. Они не могли не смотреть на этого могучего, тысячеметрового адепта, пока работали. Такая мощь, вероятно, была на пределе того, что мог вместить самолет. Адепты второго и третьего классов среднего уровня, подобные им, были хрупки, как муравьи перед таким могущественным адептом. Они не переживут даже одной пощечины. Более того, чем ближе они подходили к Гриму, тем сильнее ощущалась огромная пропасть в их власти. Не будет даже сражения. Гриму нужно было только ослабить путы, удерживающие огненную энергию в его теле, и все в радиусе километра превратилось бы в пепел. Адепты первого и второго классов мгновенно умрут под таким ужасающе горячим пламенем. Адепты третьего класса будут бороться еще немного, но живыми им не выбраться из радиуса действия излучения. Более того, пылающие владения Грима также содержали в себе устрашающие огненные принципы. Даже если адепты обладали магическими техниками, которые позволяли им перерождаться в другом месте или переносить свои души, они не могли избежать сжигания огненных принципов. Единственный способ выжить состоял в том, чтобы изменить колебания самих их душ или бежать в другой мир и использовать мирские барьеры, чтобы отрезать погоню за огненными принципами Грима. В противном случае никакие методы не будут эффективны против основных сил. Они были обречены на смерть. Единственное, что могло иметь дело с принципиальной силой, это другая принципиальная сила. Грим оставил остальную работу муравье подобным адептам, закончив свою печать на мегаразломе. Он молча стоял на месте, изменяя свое тело с помощью огненных принципов в сердце принципов. Дни пролетали быстро. Вскоре военные башни были возведены снова, и то, что осталось от мегаразлома, снова оказалось под всесторонним наблюдением. Однако принципиальная модификация тела Грима была завершена только на 26%. Сегодня, когда он закончил свою ежедневную медитацию и размышлял о том, что делать дальше, в поле его зрения попал странный ментальный поток. Бип. Получение запроса на дальнюю связь от Лича Кангана. Запрашиваю инструкции у хозяина. Авторизовать запрос, Канганы. Грим нахмурился и разрешил запрос. В следующее мгновение леденящее душу сознание соединилось с его собственным. Сэр Грим, вы заманили нас в ужасную ловушку. Канганы начали яростно жаловаться, как только связь прервалась. Несмотря на справедливые условия сделки, вы скрыли правду о гробнице Бога Смерти, в результате чего наша сторона понесла серьезные потери. От имени Союза Личей я даю вам самое суровое предупреждение и предостережение. Что? Почему ваше психическое состояние такое странное? Погоди, перебил Грим Лича Канганаса и холодно сказал. Канганы, когда мы начали торговать, я очень ясно представлял себе, что даю вам. Это был просто набор пространственных координат, принадлежащих гробнице Бога Смерти. Даже я мало что знал о реальной ситуации там. А теперь позвольте спросить, удалось ли вам найти пункт назначения по тем координатам, которые я вам дал? Мы так и сделали, но был ли пункт назначения гробницей Бога Смерти? Снова перебил его Грим. Так оно и было, но Канганас явно попал в какую-то ужасную переделку. Он был полон негодования и хотел как-нибудь выплеснуть его наружу. В этой ситуации нет никаких «но». Условия нашего соглашения заключались в том, что однажды ты будешь сражаться за меня, и я дам тебе координаты гробницы Бога Смерти. Вот и все. Что же касается того, найдете ли вы там что-нибудь или там будут ловушки, то это не входило в условия нашей торговли. Это немного неразумно с вашей стороны прийти и расспросить меня об этом, не так ли? Канганы тут же замолчали. Как подобает Личу, он всем своим существом жаждал могилы Бога Смерти. Если бы он мог успешно раскопать гробницу Бога Смерти, одного только трупа Бога Смерти и его божественного клейма было бы достаточно, чтобы сделать его невероятно богатым, не говоря уже обо всех кристаллах божественной силы, которые можно найти. На самом деле, личи могли даже взять под контроль труп Бога Смерти с помощью особых способностей и взять на себя оставшихся последователей и силу веры. Однако исследование гробницы Бога Смерти, несомненно, было опасной работой. Более злобные боги смерти даже сделали бы фальшивую гробницу и поместили бы в нее своего клона, чтобы заманить грабителей гробниц на смерть. Иногда бог смерти, возможно, не исчерпал свою силу веры и умер. Возможно, они просто спят глубоким сном. Если бы это было так, Гробница бога смерти стала бы ловушкой бога смерти. Любой, кто войдет, будет в беде. Они не только не смогут совершить набег на гробницу в поисках сокровищ, но и умрут там. Вот почему Канганас знал, что он один не сможет разрушить гробницу бога смерти целиком. Получив координаты от Грима, он собрал несколько добровольцев из Альянса Личей для исследовательской миссии. Эти 5 личей 4-го класса и бесконечная армия нежити, которой они командовали, были подавляющей силой в любом плоском мире. К несчастью, такая мощная сила распалась у гробницы бога смерти. Канганас молчал о подробностях случившегося. Он отказался что-либо разглашать. Тем не менее, любой мог сделать вывод об ужасе их испытаний только на основе результата. Из 5 личей 4-го класса, которые вошли в гробницу бога смерти, только 3 спаслись живыми. Тела 2 других были уничтожены. Одному из них посчастливилось бежать вместе со своей душой и вернуться в свою филактерию, чтобы возродиться. У самого несчастного душа была собрана богом смерти и использована как пища для пополнения божественной силы бога смерти. Такое ужасное событие, естественно, вызвало волну волнений по всему Альянсу Личей. Самые древние и могущественные личи явились и поклялись выследить этого презренного бога смерти. Естественно, личи также критиковали молодого адепта, который предоставил Канганам неверную информацию. После того, как пыль улеглась, Канганы поспешили в нетерпении найти неприятности с Гримом. Глава 1391. Вы какая у тебя сейчас ситуация? Канганы были заняты тем, что пытались обвинить Грима ранее. Тем не менее, его острые чувства как полноценного лича позволили ему мгновенно обнаружить необычную природу колебаний души Грима. «Почему я чувствую на тебе силу принципа? Может быть, вам удалось бы продвинуть свои законы огня до уровня принципов?» Ментальные колебания Кангана казались высокими и возбужденными, в отличие от его обычных холодных и зловещих тонов. Очевидно, он был потрясен своей находкой. Прошло совсем немного времени с тех пор, как он в последний раз видел Грима, не больше года. Для людей их уровня едва хватало времени на сон или прогулку. Как он мог так сильно измениться за такое короткое время? Ужасающая скорость продвижения Грима полностью перевернула понимание Канганами повседневной реальности. Он действительно чувствовал густой запах принципов, исходящий от Грима. Канганы прекрасно знали, что это значит для адепта 4-го класса. Вот почему он задал свой вопрос так нетерпеливо. Он хотел услышать этот ужасный ответ как можно скорее. Как бы это сказать? «Моя нынешняя ситуация очень сложна», — спокойно сказал Грим. «Точнее, меня следует считать наполовину продвинутой». Наполовину продвинутый, лич 4-го класса был смущен тем, что только что сказал Грим. Он с трудом понимал, что такое наполовину продвинутый. Продвижение есть продвижение. Что такое наполовину продвинутый? Смысл очень прост. Я уже освоил один принцип огня. Однако мой дух еще не достиг необходимого порога, поэтому мой путь к продвижению застрял. Овладел принципом огня дух ниже порога, не удержался лич Канганас и пробормотал себе под нос. Он повторял про себя эти слова снова и снова. Чем больше он думал об этом, тем больше удивлялся. Как могла произойти такая странная вещь? Его дух не достиг порога, что означало, что он еще не достиг порога в 50 пунктов. Каким образом Грим сжал и объединил принципы огня? Как он усовершенствовал их и поднял до уровня огненных принципов? Может быть, это заслуга шара бога огня? Может ли обладание высокосортным божественным снаряжением, которое было полностью совместимо с вашим происхождением души, действительно позволить вам усовершенствовать силы закона и подняться до уровня принципов? При мысли об этом сердце Канганы, которое было холодным и безмолвным в течение нескольких тысяч лет, захотело снова забиться. У него также было высококачественное божественное снаряжение, совместимое с его происхождением души. Древний реликварий зимы обладал основными силами как смерти, так и холода. Если бы он мог полностью слить реликварий со своей душой, то он определенно смог бы высвободить больше силы, чем шар огненного бога адепта огня. Важно отметить, что Канганы также стали сверхдержавой после получения реликвария. Если бы он мог получить средства для совершенствования и возвышения сил закона от Грима, он мог бы мгновенно продвинуться в 5-ю степень Великого Лича. Когда это произойдет, он станет одним из самых могущественных людей в союзе личей с реликварием. Он мог командовать многими другими личами. Титулы для личей в разных классах отличались от адептов. Личи 3-го и 4-го классов были известны как личи. Между тем, пиковые личи 4-го класса были известны как личи полубогов, Личи пятого класса были известны как великие личи или божьи личи, личи шестого класса как старейшины лича, а личи выше седьмого класса были известны как короли лича. Самым могущественным личом в мультивселенной сейчас был король лич седьмого класса. Личи высших классов еще не появились. Где ты сейчас находишься? Я сейчас приду и встречусь с тобой. При мысли обо всем этом полубог лич Канганас не мог не забеспокоиться. Что же касается их прежних разногласий из-за гробницы бога смерти. Вот и вся вода под мостом, когда речь заходит о таком важном деле, как продвижение вперед. Координаты 09123-18237, Грим небрежно передал координаты мегаразлома. Мгновение спустя портал, который был сжат до сотни метров в ширину, покрылся рябью. Кристаллический скелет, облаченный в замысловатые магические одежды, появился и прибыл в мир адептов. Вражеская атака. Приготовьтесь к атаке. Будьте осторожны, это, кажется, лич. Адепты клана Альдин, кружившие вокруг портала на летающих зверях, воздвигли барьеры из элементума и достали свои палочки. Они были готовы к бою. Ты можешь отойти, он мой гость. Нежный, но гулкий голос Грима раздался в небесах. Услышав это, все адепты поспешно развеяли свои чары. Они прекратили свои песнопения и покинули окрестности. Тем временем Канганас, который торопливо подошел, поднял голову и посмотрел на тысячеметрового Грима. Он широко раскрыл рот, и короткий посох чуть не выпал из его руки. Он снова и снова оглядывал Грима. Наконец он осторожно взлетел перед Гримом. Удивленно воскликнул он. «Неудивительно, что вы сказали, что ваша ситуация сложна, это удивительно. Извини, что заставил тебя увидеть меня в таком неловком состоянии», — усмехнулся Грим. «Я столкнулся с некоторыми неприятностями раньше и могу только оставаться в этом гигантском состоянии. К счастью, моя боевая мощь не пострадала. Не могли бы вы показать мне, какими огненными принципами вы овладели?» Канганас нетерпеливо потер ладони. Он был личом полубогом, и у него не было причин жаждать огненных принципов Грима. Поэтому Грим и не собирался ничего скрывать. Он поднял свою гигантскую правую руку и вытянул указательный палец. Над ним появилось маленькое золотое пламя. Уникальная магия и способности первоклассных адептов всегда были их секретным оружием. Они никогда не покажут их другим так легко. Только такие друзья, как они сами, у которых не было прямого конфликта интересов, были настолько великодушны, чтобы показать друг другу свои способности. Полубог лич Канганас не пытался распространить свой дух в огонь, чтобы исследовать его тайны. Он только молча ощупывал основные характеристики огня. Это было маленькое пламя. Это могло показаться незначительным, но когда оно горело на кончике пальца Грима, оно заставляло все окружающие законы дрожать и дрожать. Все силы принципов, кроме законов огня, были тонко оттеснены на уровне принципов. Когда Грим применит свои принципы огня в полную силу, основные полномочия местной территории будут временно переписаны. Кроме огня, противники Грима не смогут восполнить элементум или законы любого другого свойства. Это была главная причина, по которой адепты принципа были настолько выше адептов элементума. Они обладали способностью отсекать у своих оппонентов связь с правовой системой и ее истоков. Без связи с законами было невозможно бороться против адепта принципа и его бесконечной магической энергии только с помощью индивидуальной силы. Помимо мощи принципов, огонь адепта огня также обладал ужасающей характеристикой способности фиксироваться на жизненных формах. Если огненным принципом Грима удастся проникнуть в тело его противника, силы принципа просочатся в их душевное пространство и будут вечно гореть с их жизненной энергией в качестве топлива. Такой порочный принцип огня никогда не успокоится, пока его жертва не будет мертва. Без возможности использовать другие принципы, чтобы нейтрализовать принцип огня, никто не сможет избежать участи окончательной смерти. Может, Канганас и стал личом полубогом, и у него с собой был древний реликварий глубокой зимы, но, глядя на безмолвно горящее пламя в ладони Грима, он испытывал неподдельный, инстинктивный страх. Это было опустошение принципов, опустошение власти и опустошение могущества. Когда-то давно Канганы стали гордыми и высокомерными, получив реликварий. В его глазах было очень мало противников того же уровня, которые были бы равны ему. Даже так называемые сверхдержавы были разделены на разные ранги. Мусор вроде Сервериса не мог бы сравниться с Канганами, даже если бы их было дюжина. Только такая сверхдержава, как Глория, имевшая опыт работы в космосе, обладала достаточной квалификацией, чтобы сражаться против него. Однако перед лицом этого человеческого адепта, которого он когда-то считал ничтожным, Канганас ощутил подлинное чувство потери. Это был принцип власти, настоящая, истинная сила принципа. С тех пор, как он превратился из обычного лича в лича полубога, он считал себя исключительно талантливым. Он стал чрезвычайно высокомерен. Впрочем, кто бы мог подумать, что это произойдет? Этот, казалось бы, не имеющий отношения к делу Грим сумел найти дорогу в пятый класс быстрее, чем он. Он стал могущественным адептом принципа. По какой-то причине, Канганас почувствовал прилив эмоций при мысли об этом. Однако, будучи хитрым и хитрым личом, Канганы никогда не выдадут своих чувств. Более того, теперь он был всего лишь кристаллическим скелетом. Кто мог прочитать его эмоции по этому гладкому черепу? «Давайте работать вместе», — вдруг выпалил Канганас. Поскольку Грим был так потрясающе силен, вполне естественно было перетянуть его на свою сторону. «Начнем с того, что мы были союзниками». Грим улыбнулся и сказал, что это, неужели наши прежние обещания больше не имеют значения, и тут Канганас вспомнил, что согласился служить Гриму 200 лет. Канганы были сосредоточены на ассимиляции реликвария в течение последних 10 лет. Он полностью оставил вопрос о Хортонской академии магии своим подчиненным. Теперь, когда он подумал об этом, он был формально подчиненным Грима по имени. В прошлом Канганы могли бы посмеяться над этим предложением и даже заставить Грима изменить условия соглашения. Однако теперь, когда Грим превратился в источник силы, превосходящий его по силе и рангу, Канганас стал ниже. Если бы это было так, то он, вероятно, действительно стал бы его подчиненным. Канганас мгновенно занервничал при мысли об этом. Глава 1392. «Мы ведь друзья, не так ли?» — искренне сказал Грим. «Друзья». Канганас потерял дар речи. Честно говоря, никто в здравом уме не осмелился бы дружить с личом полубогом. В конце концов, ужас личей и их бессердечие были известны всей мультивселенной. Вот почему Канганаса выбило из колеи проявление доброй воли Грима. «Вы видели и мое нынешнее состояние, я уже на полпути к нему. Возможно, мир адептов еще не отверг меня, но у меня осталось не так уж много времени внутри этого плана», — улыбаясь, объяснил Грим. «Уходя из мира адептов в потусторонние миры, я снова останусь совсем один. Боюсь, что тогда мне придется просить вас о помощи во многих делах, мой друг». Возможно, Грим и не раскрыл всех своих планов, но было очевидно, что он придавал большое значение Канганасу. Канганас уже был личом полубогом. С силой реликвария у него не должно было возникнуть проблем с превращением в великого лича. Хотя Грим, возможно, и шел в это царство впереди него, Канганас не слишком отставал в плане индивидуальной боевой мощи. Планирование на будущее и установление хороших отношений с личом не позволит Гриму выйти в космос совершенно слепым. По крайней мере, у него будет компаньон. Власть, влияние, связи, ресурсы – все это было необходимо для роста могущественного великого адепта. Они все были необходимы. Как только тема разговора вернулась к преимуществам и достоинствам, сомнения Канганаса мгновенно рассеялись. Он даже начал радоваться. Гриму, как и Канганасу, требовался сильный компаньон, чтобы помочь ему. Как только он дойдет до пятого класса и станет великим личом, у него будет достаточно квалификаций, чтобы поднять свое собственное знамя в альянсе личей. Он мог собрать вокруг себя более слабых и несчастных личей, чтобы создать свою собственную силу. Было важно отметить, что как существа, которые пошли против естественного цикла жизни и разрушили границы жизни и смерти, личи были в значительной степени дискриминированы и отвергнуты большинством организаций заклинателей. На самом деле многие ортодоксальные заклинатели страстно ненавидели личей. Они будут охотиться на личей, обнаружив их. Это привело к тому, что многие низкопробные члены альянса личей вели жалкую жизнь, прячась, как канализационные крысы, куда бы они ни пошли. Они не могли представить себя благородными чародеями, какими они были, и испытывали огромные трудности с получением необходимых ресурсов и знаний. Канганасу наконец-то удалось чего-то добиться. Со всей силой, которой он теперь обладал, он пережил те трудные дни. Тем не менее, ему все еще было трудно найти подходящих людей, чтобы торговать высококачественными знаниями и редкими ресурсами. В конце концов, зловещий образ лича был впечатлением, которое было трудно рассеять. Очень немногие организации заклинателей были готовы иметь с ними дело. Если бы у Канганаса был могущественный легендарный адепт огня в качестве его компаньона, он просто мог бы открыть связи с адептами. Это значительно облегчило бы накопление как ресурсов, так и знаний. Только с помощью ресурсов он сможет получить больше власти, поднять свое знамя и создать собственную армию в союзе личей больше не будет мечтой. А что касается гробницы бога смерти, ХМ, создание союзника из могущественного адепта альянса личей стоило гораздо больше, чем смерть ничтожного лича. При мысли об этом отношение Канганаса полностью изменилось. Он стал гораздо более дружелюбным и близким с Гримом. Обе стороны были готовы участвовать в этом братстве. Они оба были одиноки среди своего народа и имели очень мало союзников. Теперь, когда они пришли к общему знаменателю, они немедленно согласились на союз и стали компаньонами, которые гарантировали бы стабильный обмен выгодами. Благодаря прочному союзу они стали гораздо честнее друг с другом. Канганас решил создать лабораторию рядом с Мегарифтом, чтобы было удобнее исследовать текущую ситуацию с продвижением Грима. Соответственно, он передаст Гриму все собранные им секреты космоса и позволит ему быстро познакомиться с потусторонними мирами. Каждый получил то, что хотел. Это была честная и справедливая сделка. Разобравшись с личом полубогом Канганами, Грим наконец огляделся. У него было странное ощущение, что в эти дни за ним кто-то следит. Несмотря на все методы, которые он использовал, Грим не мог найти того таинственного человека, который шпионил за ним истине. Это были не архивисты из башни прорицателей. Эти люди превращались в орлов или облака и сливались с фоном. Это был скрытный способ спрятаться, но Грим все еще мог поймать их своими духовными чувствами. Это не мог быть и источник энергии, посланный ассоциацией адепта. По мнению Грима, в настоящее время у ассоциации были гораздо большие проблемы, чем в центральных землях. Это были злобные повелители бича, которые выходили из долины Ингдип. Они были намного сильнее демонов бездны во всех отношениях. Если у ассоциации действительно были средства сеять смуту в центральных землях в такие времена, Грим не возражал бы ответить взаимностью на их добрую волю, посетив Ингдипвилли. Грим, возможно, и не смог бы подтвердить существование этого таинственного индивидуума, но он чувствовал предупреждение, которое планарное сознание передавало ему через принципы. Он только что отразил вторжение бездны. Его отношения с планарным сознанием не могли быть лучше. Вполне естественно, что таким образом он получил небольшую милость. К сожалению, Грим не был обучен искусству гадания. Следовательно, он не мог получить более подробную информацию от планарного сознания. А что касается Алисы, она была приглашена в мир духов звездным духом Туласом некоторое время назад и до сих пор не вернулась. Таким образом, Грим мог только молча наблюдать и пытаться найти наблюдателя с помощью чипа. К сожалению, противник оказался кем-то могущественным со своими уникальными способностями. Даже при всем своем могуществе Грим мог сделать вывод о существовании такого врага, но у него не было средств проверить это. Зловещее чувство в сердце Грима стало еще более явным. Грим молча стоял на месте. Его единственной работой за последние несколько дней было молча оставаться здесь, позволяя пламени, вырывающемуся из сердца принципов, медленно излучаться через его тело и изменять его. Сейчас у него было только три предмета магического снаряжения. Шар бога огня был помещен в его сердце принципов, где он превратился в пылающий огненный шар. Оттуда лился непрерывный поток чистой огненной энергии. Сила содержала плотные огненные принципы и обжигала сердце принципов, как кипящая лава. Однако, благодаря мощной жизненной силе Грима, новая плоть постоянно росла в его сердце принципов, чтобы заменить поврежденную ткань. Однако только что выросшая плоть тоже не выдержала принципиального огня и снова увяла. Выжженный и выросший цикл продолжался до тех пор, пока не появились странные золотые частицы. Эти частицы плоти ничем не отличались от обычной плоти, но они обладали основными силами, полностью совместимыми с неугасимым пламенем. Эти золотистые частицы плоти не только не будут опалены принципиальным огнем, но они станут сильнее и активнее, когда будут купаться в принципиальном огне. Сердце Грима теперь было размером с дом. Однако, выдержав один час постоянной агонии от боли опаленного сердца, он получил лишь кусочек золотистой плоти размером с боб. Чтобы полностью заменить сердце принципов золотой плотью, потребовалось бы 15 лет тяжелой работы. Модификация сердца принципов была по существу попыткой создать магическое сердце для сферы бога огня, которое могло бы содержать основные силы огня пятой степени. Этот процесс был долгим и трудным. Для ускорения его развития требовалось также много редких и ценных ресурсов адептов. Шар бога огня был теперь источником силы Грима. Его уже нельзя было заменить ничем другим. На полном серьезе, Система власти Грима после перехода в пятый класс будет полностью вращаться вокруг шара бога огня. Даже пятому классу томов о коррупции пришлось отойти на второй план. Он не мог соперничать с шаром бога огня. Кроме этих двух артефактов пятого класса, единственной вещью, которая могла идти в ногу с улучшением Грима, был фокусирующий кристалл. Другое магическое снаряжение было низкого качества, и Грим вряд ли мог использовать его сейчас в бою. Он все еще мог использовать оборудование четвертого класса, но каждое использование значительно уменьшало их долговечность. А что касается оборудования ниже четвертого класса, он не мог вынести даже той силы, которую Грим теперь был способен высвободить. Как только огненная энергия Грима хлынет в них, они разлетятся на куски. Если бы само магическое оборудование было уничтожено, то все эффекты, которые они могли бы обеспечить, естественно, были бы спорными. В конце концов, материалы и средства, с помощью которых они были выкованы, не позволяли им нести мощь основных сил. Отныне, как и всем другим великим адептам, Гриму предстояло трудное путешествие в поисках ресурсов, чтобы изготовить для себя индивидуальное высококачественное оборудование. Пока Грим молчал, погруженный в свои мысли, пожилой адепт, одетый в шляпу волшебника и серую мантию, беззвучно наблюдал за ним, стоя далеко на краю территории мегаразлома. Спина пожилого адепта сгорбилась, его рост не мог превышать 1,7 метра. По сравнению с гигантским телом Грима он был похож на муравья у ног носорога. Однако его присутствие превосходило все зрения и чувства. Он мог стоять в довольно отдаленном месте, но несколько адептов все еще иногда проходили здесь. Всякий раз, когда их духовные чувства или зрение проходили мимо старого адепта, все, что они видели, была куча разбитых камней. В этом месте не было ничего необычного. Таким образом, хотя группы адептов проходили мимо пожилого адепта во время патрулирования, ни один из них не заметил его присутствия. Пожилой адепт оставался там в течение дюжины дней. Он появился там почти в тот же миг, когда Грим отразил нападение дьявола из бездонной ямы. Он спокойно стоял, наблюдая за каждым движением Грима и следя за его душевной аурой. Чем больше он смотрел, тем больше ему становилось интересно. Он испытывал сильное любопытство к Гриму. Глава 1393. Чип, ты еще не нашел этого ублюдка? Бип. Активировано панорамное сканирование и сравнение топографии. Никаких отклонений не обнаружено. Предложите хозяину выпустить огненные световые волны с принципами огня в ядре, чтобы провести сканирование на уровне принципа. Пламя световых волн – это применение принципов огня, которые вы смогли придумать. Подтверждаю. После пересечения порога четвертого класса и достижения пятого уровня адепты претерпевают фундаментальную эволюцию. Методы и приемы боя, которые они всегда использовали в прошлом, больше не эффективны против врагов пятого класса и выше. Раскрытие и нахождение передовых применений основных сил имеет первостепенное значение. В противном случае у хозяина не было бы средств для борьбы с врагами уровня великого адепта и выше. Грим молча кивнул. Этот таинственный враг прятался очень хорошо и был достаточно опасен для планарного сознания, чтобы предупредить его об их существовании. Все эти признаки указывали на то, что враг был невероятно силен. Скорее всего, они были противниками пятого класса. Но с кем они были связаны? Майса, ассоциация адепта, или Серебряный союз? Если это была ассоциация адептов, разве они не должны были в первую очередь укрепить Ингдипскую долину, при условии, что у них был такой могущественный союзник на их стороне? Зачем они вообще послали такого человека в центральные земли? Между тем он еще до всего этого заключил соглашение с Серебряным Союзом. У них не должно быть никаких причин посылать такого ужасного человека, как этот противник, когда он не сделал ничего, чтобы посягнуть на их преимущество. Поэтому, казалось наиболее вероятным, что это был убийца, посланный великой ведьмой Майсой. Грим мысленно выругался при мысли об этом. Его путь к нынешнему положению был невероятно трудным и тернистым. Это было почти полностью связано с планами и заговорами Майсы. Если бы у него были способности и возможности в будущем, он не хотел бы ничего больше, чем стащить эту ведьму с ее высоких высот и бросить ее в грязь. Это был бы единственный способ выплеснуть все кипящие в нем негодование. «Пришлите мне волшебную модель огненных световых волн», — тихо приказал Грим. В следующую секунду необычайно мощный поток данных хлынул в его мозг, быстро сформировавшись в сложную трехмерную ментальную модель. В нем было 1027 магических контуров, 368 энергетических узлов, 13119 рунических линий и 689 рун. Она включала различные магические системы тайной магии, магии адептов и магической энергии. Этот сложный массив был всего лишь простым заклинанием обнаружения. Нетрудно было представить, насколько сложными были другие заклинания пятого класса. Что еще важнее, движущей силой заклинания пятого класса, подобного этому, был уже не магический элемент, а сила принципа. Адепт четвертого класса не смог бы высвободить это заклинание, даже если бы они получили в свои руки магическую модель. Гримм мог бы усовершенствовать и создать свой основной огонь, но его дух все еще не достиг необходимого порога для пятого класса. Он мог бы использовать заклинание пятого класса с помощью шара бога огня, но ему придется подождать, пока он не продвинется вперед, чтобы по-настоящему раскрыть мощь заклинаний пятого класса. Поскольку чип уже сумел вычислить и создать заклинание огненных световых волн, Гримм смог получить всю информацию о заклинании в тот момент, когда его разум получил ее. Это означало, что Гримм был невероятно знаком с огненными световыми волнами, хотя это был его первый раз, когда он бросил его. Когда он произносил заклинание, то не колебался и не медлил, словно делал это уже тысячу раз. Гримм закрыл глаза и на мгновение задумался. Внезапно он открыл глаза и отдал приказ своим устрашающим духовным чувствам. Все присутствующие адепты немедленно возвращаются в башню адептов. Не было ни объяснений, ни какой-либо подготовки вообще. Приказы Гримма передавались в сознании каждого адепта-человека, работающего вблизи мегаразлома. Адепты были сбиты с толку, но никто не осмеливался подвергать сомнению приказы сверхдержавы. Всего за 5 минут мегаразлом, который гудел от активности, полностью затих. Вокруг не было видно ни души, кроме гигантского силуэта Гримма. «Канганы, вы собираетесь прятаться или останетесь и будете наблюдать? У меня здесь незваный гость, и я намерен заставить их показать себя». Дух Гримма смог быстро соединиться с личом полубогом Канганом. Лич в данный момент стоял на холме. Он достал сложное алхимическое творение и бросил его на землю. Ящик быстро расширился, превратившись в лабораторию шириной в 100 метров. Услышав вопросы Гримма, он весь напрягся от удивления. Огонь души, скрывающийся за рубинами его пустых глазниц, многократно сканировал окружающую местность. Однако он не обнаружил ничего необычного. Этого не может быть. Гримм не только превосходил его в огневой мощи, но и имел лучшие средства обнаружения. Канганас внутренне заворчал и захихикал: «Делай, что хочешь, я не буду вмешиваться». Честно говоря, он также хотел посмотреть, как Гримм вытеснит врага, которого даже он не мог обнаружить. Если бы он мог изучить некоторые приложения высших сил, наблюдая за этим процессом, то стоило бы пойти на некоторый риск. Получив ответ Канганаса, Гримм больше не сдерживался. Он наклонился всем своим гигантским телом, глядя на пустое поле боя горящими глазами, и сказал: «Уважаемый гость, вы собираетесь показаться, или ты предпочитаешь, чтобы я тебя опередил?» Хаем, земля оставалась пустынной и безлюдной. Только выжженная, обнаженная скала обнажала ужасы недавней битвы. Хаем, ну что ж, хорошо, покажись, крикнул Гримм и поднял обе руки. Вокруг него появилось огромное магическое множество. Невероятное количество пламени вырывалось из его ладоней, превращаясь в странные волны, похожие на импульсы света или огня. Затем эти волны распространились во всех направлениях с огромной скоростью. Пламя не имело ужасающей ауры бессмертного пламени, но оно несло с собой странное колебание принципа. Ничто не изменилось, когда волны прошуршали мимо. Небо оставалось небом, а земля оставалась землей. Казалось, что эти волны принципов вообще не имеют наступательной силы. Как ни странно, когда волны достигли таинственного пожилого адепта, огненные принципы, содержащиеся в них, столкнулись с его магической защитой. Произошла странная принципиальная реакция. Словно зелье откровения было использовано, пожилой адепт появился в духовных чувствах Гримма и Канганаса из воздуха. Значит, кто-то был здесь. Это была первая реакция Канганаса. Какое странное пламя. Подумать только, они смогли воспроизвести характеристики света. Мог ли Гримм уже освоить использование своего принципа огня? Это была подлинная реакция Канганаса. Пожилой адепт был также удивлен, как и Канганы. Его рот был широко раскрыт, а глаза округлились от шока. Он почти выглядел так, как будто только что увидел призрак, когда увидел, как Гримм поднял руки, когда вокруг него появилось магическое множество. По правде говоря, Даже призраки боялись бы этого пожилого адепта, а не наоборот. Призрак должен быть по меньшей мере четвертого класса или выше, чтобы заставить этого пожилого адепта обратить на них хоть какое-то внимание. Грим снова почувствовал боль от того, что он такой огромный. Обладая тысячеметровым телом, он мог бы выглядеть слишком властным, как будто он мог просто снять облако с неба, просто подняв руку. Однако нагнуться и поговорить с этим пожилым адептом было невероятно трудно. Тем не менее, он наклонился и уставился на таинственного адепта холодными и строгими глазами. Когда эти световые волны вступали в контакт с этим адептом, они отталкивались другой силой принципа. Это означало, что этот неприметный адепт был истинным адептом принципа. Похоже, он превосходил Грима и по возрасту, и по доблести. Это заставило Грима проявить исключительную осторожность. Он быстро просмотрел внешность адепта и сравнил ее со всеми известными адептами в базе данных чипа, но не нашел ничего подходящего. Некоторое время Грим молча смотрел на противника. Наконец он изобразил на лице теплую улыбку. «А кто вы такой, сэр? Почему ты за мной присматриваешь?» Грим мог бы подавить свой голос, но его массивные размеры все еще заставляли его слова греметь, как гром. Когда его голос прокатился по земле, камни вокруг пожилого адепта задрожали. Похоже, он все-таки был прав. «Мне не следовало возвращаться». Пожилой адепт покачал головой и вздохнул, не отвечая на вопрос. Затем он поднял голову и уставился на Грима. Спросил он со странным выражением лица: «Малыш, как именно ты овладел этим заклинанием? Если мои оценки не ошибочны, прошло всего 30 дней с тех пор, как вы получили принципы огня. 30 дней вам не хватит, чтобы освоить заклинание пятого класса, не так ли? Другие, возможно, не знают о трудностях, стоящих за таким подвигом. Но как великий адепт, проживший тысячи лет, пожилой адепт знал это лучше, чем кто-либо другой. Любому потребовалось бы не меньше дюжины лет, чтобы привыкнуть к внезапному качественному изменению, произошедшему с его душевным происхождением, не говоря уже о том, чтобы отбросить низкоуровневые способы применения энергии, которыми они пользовались сотни лет. Они должны были бы воссоздать целую новую систему магии, вращающуюся вокруг основных сил. Даже пожилой адепт потратил 100 лет тяжелой работы, чтобы наконец открыть свое первое заклинание пятого класса. Сложность этого процесса была понятна только ему одному. Неудивительно, что он смотрит на Грима как на чудовище. Грим только что произнес заклинание пятого класса с такой легкостью и изяществом. Может ли быть на свете такое чудо? Однако даже вундеркинд не способен на такое нелепое зрелище, не так ли? Это полностью перевернуло представление пожилого адепта о мире. Любопытство взяло верх. Пожилой адепт изобразил на лице сочувственную улыбку и сказал мягким голосом: «Ребенок, если ты честно расскажешь мне, как ты выучила это заклинание в пятом классе, я обещаю, что сегодня у тебя не будет неприятностей. Как насчет этого? Значит, он здесь, чтобы создавать проблемы». Грим вздохнул. Выражение его лица стало серьезным, когда он сказал: «А если я откажусь? Хе-хе, тогда вы пожалеете о своем выборе». Адепт холодно усмехнулся. По какой-то причине казалось, что весь мир поднимается и опускается вместе с изменениями в выражении его лица. Сила принципа — страшная сила принципа.